Хватит на сегодня. Гирин выключил энцефалограф. Широкая лента миллиметровой бумаги, ползшая по столбу прибора, замерла. Перья, вычерчивавшие ряды угловатых записей биотоков от разных участков мозга, прекратили свои колебания. Лаборантка Вера нажала массивный рычаг и отворила толстую дверь камеры, изолированной от света, звука, электрических колебаний и магнитных влияний, зачерненной и заземленной. В глубоком кресле сидел студент-доброволец, подвергавшийся опыту. Лаборантка расстегнула пряжку тугой резиновой ленты, которая удерживала на голове испытуемого сетку с 20 электродами, посылавшими пучок разноцветных проводов через стену камеры в огромный энцефалограф, прибор, записывающий биотоки мозга. Студент почесал раздраженную электродами голову, пригладил волосы и весело вскочил с кресла. Извинившись, он сладко потянулся. «Ура! Закончили! Признаться, надоело! Какой сегодня опыт по счету, Верочка?» 574-й, — отозвалась лаборантка. «И сколько будет еще, Иван Родионович?» «Наверное, до 700, как скажет профессор». «Признайтесь, вам не осточертело это топтание на месте?» «Почему топтание? Даже в отрицательных данных, которые получаются у нас, есть смысл». «Так-то так», — уныло согласился студент. «А все же хотелось бы чего-то потрясающего, совсем нового и скорого. Ведь столько в нашей науке возможностей, непротаренных путей. И вы, я вижу, знаете много такого, о чем мы даже не получили представления на биофаке. А должны выполнять скучную и бескрылую работу. Ведь старик наш весь в прошлом». «Разве я не говорил вам, что в науке могут быть два пути? Путь смелых бросков, догадок, с отступлениями, провалами и разочарованиями, и путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина. И оба полезны, и один не может обойтись без другого. Без таких вот тяжеловозов науки, тянущих громадный воз точных фактов, как наш профессор. Уважайте их, Сережа. Это прочные опорные камни». «Так-то так», — буркнул студент. В углу лаборатории зазвонил телефон, и лаборантка подала трубку Гирину. «Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал!» — услышал он громкий голос Андреева. «Вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Катя еще не вернулась, но я чаем уважу. Поговорить надо одному товарищу», — он назвал имя известного геофизика, — «с умным врачом. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым. А?» Гирину не хотелось ехать после 11 часов работы, но он не мог отказать Андрееву. И, сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизика. Не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института. И вдруг красивый и здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрая утомляемость и боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движений рук, сильными головными болями. Долго искали причину. Юноша перекочевал уже в третью больницу, и ему становилось только хуже. Но теперь... Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь. Наследственный сифилис исключен был сразу? И мозговая опухоль тоже? Профессор геофизики молча кивнул. Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил... Да-да, конечно, медь. Следовательно, Вильсонова болезнь. Настроение Гирина заметно упало.